Глава 5. Идиот. Саундтрек. Дым. And you. После кроссфита, зависнув, смотрю в окно на уличную спортплощадку. В груди горит. Мать твою, Нечаев, ну просто трахнулись. Хер ли драматизировать? Но что-то она во мне зацепила. Трахнулись и трахнулись. Дело не в этом. Я хотел познакомиться. Я хотел продолжение истории. Меня до сих пор от нее прет. И выжигает тоже, словно меня поимели. Тебе жалко? Ты тоже имел. Всем было по кайфу. Я не имел. Мои эмоции нихера не укладываются в это слово. Словно часть грудной клетки вынесла. Зашибись. Бесит вообще. Тёмыч, поможешь? Оборачиваюсь. Тарханов держит на руках уснувшего сына. Кивает мне на детское кресло. Без проблем. Подхватываю кресло, провожая его к машине. Тарханов – это икона Спарты. После Бессариона, конечно. Но икона больше для молодняка. А для нас – старший братишка. Как мама у тебя? Норм, уже ходит. Спарта скидывалась на операцию моей матери. У нас есть фонд, куда мы все вкладываемся на такие вот разные случаи. И я его в прошлый раз опустошил. 400 штук. Поэтому обращаться с проблемами сестры не решился. Это уже совсем наглость. Тем более, что она сама дура виновата. Марат аккуратно передает мне в руки спящего Максимку. Устанавливает кресло. Тём, чего загрузился-то? После рандеву в небо свое? Да так. Хмурюсь я, отводя взгляд. Девочка понравилась. А чего сдулся? Мужик у нее, кажется. Ну а где ты видел, чтобы зачетные девочки свободные были? Ухмыляется. Ну да. Но она сделала вид, что не узнала меня, когда с ним была. А мы с ней всю ночь кровать поджигали вообще-то. Позвони ей, предъяви. Послушай, что скажет. Предъяви. Чего я предъявлю? Она разве в верности клялась? Пф, я даже имени ее не знаю. Да и... Нет у меня ее номера. Но где найти-то, знаешь? Знаю. Трогаю ее ключи в кармане. Тебя докинуть? Смотрю на часы. Надо поужинать и ехать на ринг. Скоро меня эта двойная нагрузка нахлобучит. Бес только один раз добрый. И поспать отпустит. А если ты систематически дохлый, то он навтыкает. Да, было бы круто. Максимка просыпается. Хмуро смотрит на меня. Папа? Здесь твой папа. Подмигиваю ему, отдавая Мару. Тарханов целует его в лоб. Спи. А кажется, только вчера на сборах отжигали пацанами. А он уже батя. Ну и как там, Мар? Сидя на переднем сиденье, кручу в руках зонтик его Аленки. Где? В браке. Рай! Широко улыбается. Аленка Максимовна строит тебя? Она его старше лет на 5. Но Аленка Максимовна любит меня. Везет тебе. Я знаю. Довольно. Я над этим работал. Ладно, примем за стратегию. Еще бы инструкцию получить. Но моя плохая девочка, ни хрена не Аленушка наша, Цветочка Максимовна. Моя та еще заноза. И боюсь, инструкция от Тарханова не прокатит. Здесь высади меня. Пожимаем руки. А это что за заведение? Подозрительно смотрит на вывеску клуба. Да мне напротив. Съезжаю я. Тарханов даже если и бесу не сдаст, то с парнями сами меня порешат. Поэтому никому про мою работу знать не надо. На стоянке та самая тачка Арканова. Как ты собираешься с ним отношения выяснять, Нечаев? А я ему ничего, кроме бабла, не должен. Заработаю, отдам и до свидания. Чуть дальше пара тачек попроще. И чей-то навороченный байк. С парадного входа паркуется только начальство, остальные – за зданием. Поздоровавшись с охраной, захожу внутрь. Заведение еще не открылось. Заглядываю в бар. У стойки со стаканом кофе – она! В мужском костюме на каблуках. Волосы собраны в высокий хвост. Вау! Я словно в какой-то гангстерский фильм попал. Покручивая в пальцах свой темно-бордовый в цвет губ галстук, смотрит в телефон. Решительно иду к ней. «Умка!» На передес выплывает Арканов. «Я бегать за тобой должен!» «Это твой выбор!» Не отрывая взгляд от экрана. Застываю в метрах трех. «Умка!» «Ты договоришься!» «Значит, такова судьба!» Отбирает у нее стакан с кофе. «Телефон проверь мне!» Бросает на барную стойку перед ней. «На предмет чего?» «Доступа третьих лиц. С моего счета ушел перевод на какой-то хитрый офшор. Банк не может отследить». Умка, дразня его, цокает языком. «Кинули тебя. Видишь, какой ты нестрашный на самом деле». Встречаемся с ней взглядами. Осекаемся. Взгляд ее тут же расфокусируется. Она смотрит мимо меня опять. Опуская голову, погружается в телефоны. «Да, схватил Троян». «Он же не трепак его хватать. Как?» «Не знаю. Ищу». «Сделай так, чтобы больше ни одна собака не залезла». «Не, это не ко мне. Я дестройер, а не фаервол». «Но ведь можешь же». «Зайка», — смотрит она на бармена, цинично усмехаясь и моргая ему густыми ресницами. «Налей мне вискарика». «Только попробуй». С угрозой тыкает в него пальцем Арканов. «Скукота!» — спрыгивает с барного стула Умка. «Хоть вешайся!» Голос срывается на последнем слове. Стуча каблуками, уходит куда-то во внутреннее помещение. «А ты чего здесь?» — замечает меня Арканов. «Давай в зал!» Едва справляясь с внутренней бомбежкой, разворачиваюсь и сваливаю. «И так делать точно не стоит, но... за ней!» В сумрачных коридорах ловлю ее за локоть, рывком разворачивая к себе. Дергаю зло с вопросом бровями. «Руки!» — рявкает на меня тихо. «При себе держи!» «А че так?» Бешенею я, не в силах обуздать удушающую эмоцию. «Отдыхай, темный!» — шипит на меня, выдергивая руку. Быстро сбегает дальше по коридору. «Ай!» Растерянно стою, сжимая ладонью горло. С трудом втягиваю воздух. «Все, все, все! Идиот просто! Убью нахер всех сегодня! Нажрусь, и все пройдет!» На ринге пока никого. Перед раздевалкой висит экран. Там рейтинг бойцов. 40 человек. Ветераны, новички. Я 7-й снизу. И нет, я же не собираюсь по этой лестнице двигаться наверх. Хотя инстинкты улавливают конкуренцию и соперничество. И, конечно же, хочется быть первым. Хочу, чтобы она видела меня первым. Но это не тот пьедестал, где стоит. «Темный, иди сюда!» Отводит меня в сторону Антон. Он совсем не спортивный, чуть старше меня. Может, 24 от силы. Задрот на побегушках. И у меня есть какое-то внутреннее отторжение его персоны. «Чего?» Оглядывается и, замолчав, ждет, пока пройдут все мимо нас. «Сюда смотри!» Включает на своем телефоне видео, снятое с экрана камер наблюдения. Я вижу там себя. Внутренности от чего-то вздрагивают от ощущения опасности. «И что?» «Я же сказал тебе, девушка неприкасаемая! Ты что, идиот? Ты понимаешь, что тебя просто живьем закопают?» «Антон!» Взъерошивая волосы. «Не лез бы ты!» «Я не могу не лезть, темный!» «Я должен был это показать ее хозяину, понимаешь? Но тогда вам обоим был бы пиздец». «Хозяину?» «Не подходи к ней!» Раздраженно пихает в плечо. «Второй раз я вас прикрывать не стану, потому что тогда мне пиздец. Я тоже раб лампы». Тупо смотрю ему в спину. «В смысле хозяину?» «Чего-то я не понял».